Эпизод 7. «Умолкни, Робби! Заткнись, чтоб тебя!» Кристал притащила Робби на автобусную остановку за несколько улиц от дома, чтобы ни оба, ни Терри не смогли их найти. Она не знала, хватит ли ей денег на проезд, но решила во что бы то ни стало добраться до Пэкфорда. Бабушка Кэт умерла, мистер Фейрбразер умер, но оставался Пупс Уолл, а ей еще нужно было заделать с ним ребенка. «Че он творил с тобой в комнате?» — кричала Кристал на Робби, который только хныкал и ничего не отвечал. Мобильный Терри почти разрядился. Кристал набрала номер Пупса, но телефон переключился на автоответчик. На Чорч-Роу Пупс сосредоточенно жевал тост и подслушивал разговор, как всегда довольно странный, отца с матерью в кабинете на другой стороне коридора. Это позволяло ему отвлечься от своих мыслей. В кармане у него завибрировал мобильный, но он не стал брать трубку. Он никого не хотел слышать. А Эндрю звонить не будет после вчерашнего-то. «Колин, ты знаешь, что нужно делать», — устало говорила мать. «Пожалуйста, Колин». «Мы с ними ужинали в субботу, накануне его смерти. Я тогда готовил еду, а что если...» «Колин, ты ничего не подсыпал в еду, боже мой, я туда же. Колин, я не должна озвучивать такие мысли. У тебя разыгралось обсессивно-компульсивное расстройство». «Но ведь это не исключено, Тесс. Вот я и подумала, если я что-то подсыпал?» «Тогда почему мы все еще живы? Ты, я, Мэри. Колин, ему сделали вскрытие». «Но подробностей мы не знаем. Мэри нам вообще ничего не сказала. Наверное, не желает со мной разговаривать. Она что-то подозревает». «Умоляю тебя, Колин». Тесса перешла на шепот, и расслышать уже было невозможно. У Пупса снова зазвонил мобильный. Он вытащил его из кармана. «Кристал». Пупс ответил. «Эй!» — раздался ее голос, перекрикивающий, как ему показалось, детский плач. «Может, встретимся?» «Да, как-то...» — зевнул Пупс. Он собирался лечь поспать. «Я на автобусе еду в Пэкфорд. Можем пересечься?» Вчера вечером он потискал у перил Гаю Боден, а она вырвалась и блеванула. Потом опять стала его хаять. Он плюнул и пошел домой. «Прямо не знаю», — сказал Пупс. Он совсем скис, на душе было муторно. «Давай, собирайся!» — не отставала она. Из кабинета до него доносился голос Колина. «Это ты так говоришь, а как можно узнать наверняка? Что если...» «Колин, мы не должны это обсуждать. Такие мысли нельзя воспринимать всерьез». «Как ты можешь мне такое говорить? Как же можно не воспринимать всерьез? А если я виноват?» «Ладно», — ответил Пупс. «Через 20 минут на площади, перед пабом».